Глава 71. Утром Кирилл проснулся раньше меня. Я зашевелилась, когда он вышел из душа и стал собирать свою разбросанную по полу одежду. Лениво потянулась, неохота вылезать из кровати. Удивительное ощущение. Сегодня день моей свадьбы, а я ее прогуляла и схожу с ума от совершенно другого мужчины. Никогда бы не подумала, что со мной такое произойдет. Мне было до сих пор стыдно и больно за Илью. Я понимала, что он испытывал. Ну, правда понимала. Но ничего не сделать с тем, что я люблю и любила Кирилла. Я пыталась жить иначе, когда он бросил меня, и была уверена, что не нужна ему. Разве можно меня за это винить? Пока Кир был в душе, я все испытывала неприятные чувства от угрызений совести. Да и сейчас, когда он оделся и направился к двери, я все еще грузилась конкретно. «Лис!» — позвал меня парень, выдергивая из мыслей. «Да какой нафиг он парень? Мужчина, а я уже не девочка». «У тебя 15 минут, чтобы привести себя в порядок. Пьем кофе и выезжаем». «Куда?» «Туда. Узнаешь, все ей расскажи. Сюрприз». Его взгляд упал на стол, на котором лежала пачка таблеток. Он подошел к нему и взял в руки цветастый пластик. «Контрацептив?» — спросил он меня. «Да», — зевнула я и вылезла из-под одеяла. Одной ногой. Мужчина в два шага своих длинных ног дошел до окна, распахнул створку и вышвырнул пластинку на улицу. Окно захлопнулось. «Эй, зачем?» — вскочила я с кровати. «Это ты больше не пьешь. Но...» «И не спорь. Жду внизу. Если не спустишься через 15 минут, я поднимусь сам и вынесу тебя, в чем будешь. Будешь в трусах и тапках, значит, так и поедешь народ смешить». Дверь за ним закрылась. «Вот, блин, строит меня опять. И как тут отказаться с ним ехать? Утащит ведь в тапках и трусах, не обломается». Быстро приняла душ и пошла собираться. Кирилл. Пока Лиза приводила себя в порядок, спустился вниз и увидел Таю, которая пила кофе под бручание телевизора. Увидела меня и аж жевать перестала. Сидела, косилась с подозрением. «Доброе утро», — сказал ей и сел за стол, налил себе кофе. «Доброе», — ответила она, все так же оглядывая внимательно меня. «Все нормально?» «Нормально. Тая, скажите, а паспорт Лизы, он где?» «В ЗАГСе, конечно. Паспорта должна была привезти регистратор, но так как свадьба отменилась, то и паспорт нужно самим забирать». «Мы заберем». «Ладно», — пожала плечами женщина. Через время спустилась и Лиза. Мы позавтракали и отправились на улицу. Сели в машину. Мою Ауди папа давно продал, и сейчас я взял одну из его машин в гараже. Лиза пыталась выудить из меня информацию, куда же я ее везу, но так ничего и не добилась. Лишь увидев место, возле которого мы припарковались, она заволновалась. «ЗАГС? Что мы здесь забыли?» Я вышел из машины, хлопнув дверью. Она выскочила следом. «Пошли!» — протянул ей руку, за которую она не смело взялась. «Кирилл, мы зачем тут?» — спрашивала она, пока я тащила ее за собой по гулкому холлу отделения ЗАГСа. «Ну, паспорт твой где? Свадьба-то отменилась». «Тут, наверное. Не знаю». «Ну вот и заберем». «А, ну ладно». Постучал в первый попавшийся кабинет для приема граждан. «Добрый день, а мы по поводу паспорта». «Слушаю вас». «Сегодня должна быть регистрация выездная, но невеста сбежала со свадьбы, и мы хотели бы забрать ее паспорт». «Это что, шутка, молодой человек?» — строго поправила очки сотрудница ЗАГСа. «Нет, почему? Вот она!» — впихнула Лизу в кабинет. «Дама с кулей на голове. Они все, что ли, в госорганизациях, как из инкубатора?» Оценивающе смотрела на Гуфи какое-то время. «Это вам в 105-й кабинет нужно. Паспорта у нас там», — в итоге ответила она. «Спасибо», — пролепетала Лиза и вылетела из двери. «Блин, Кирилл, что ты несешь? Мне и так стыдно». Не смог сдержать смеха и потащил ее в названный дамой кабинет. Диалог повторился. По ее фамилии нашли паспорт и вынесли нам. Я перехватил его быстрее, оставив у себя. «И еще!» — обратился я к женщине, что вынесла паспорт Лизы и уже хотела было уходить. «Дайте нам бланки заявления на вступление в брак». Женщина удивленно захлопала глазами. Гуффи тоже. «Вы сейчас серьезно или юморите?» «Почему вы решили, что я юморю?» «Потому что у Елизаветы уже была одна свадьба, которую она прогуляла. Сегодня». «Понимаете, Елизавета продолжает выходить замуж. Просто мы заменили жениха». «Кирилл!» — строго позвала меня Лиза. «Несите!» — кивнул я сотруднице, не обращая внимания на вопросы девчонки. «А паспорт у вас с собой? Ваш?» «Конечно!» — вытащил бордовую книжечку из внутреннего кармана пиджака. «Я подготовился!» Сотрудница ушла за бланками, Лиза набросилась на меня с вопросами. «Кирилл, какие бланки? Какой брак?» «Обыкновенный! Ты муж, я жена!» «Ой, тьфу, запутала меня своими вопросами, наоборот же!» «Поняла, короче!» Женщина вынесла два листа формата А4 с графами для вписывания информации и снова ушла, закрыв за собой дверь. Я молча и спокойно уселся за стол и принялся заполнять свой лист. «Кто тебе сказал, что я пойду замуж за тебя? Что я тебя простила?» «Так прощай уже быстрее. Мне лениво еще и за тебя писать данные». Лиза задохнулась от возмущения. «Смешная. Выбора у нее все равно нет». «Нет, ну это уже вообще! Ты мне даже предложение не делал!» — всплеснула она руками. «Делаю. Выходи за меня, дорогая и любимая Лиза. Потом купим кольцо, если хочешь. Садись и пиши заявление». «Нет», — упрямо сложила она руки на груди, — «я не готова так быстро». «Ладно», — вздохнул я и развернул ее паспорт. «Все-таки придется из-за нее писать заявление». Лиза молча наблюдала за тем, как я коряво вношу ее данные. Она знает, что пока не подпишет это заявление своей рукой, никто не примет его. Но и тут я тоже подготовился. Дописал и придвинул ей. «Ваш автограф, пожалуйста». «Не-а», — помотала она головой. «Вот упрямая», — встал и подошел к ней, положил руки на талию и посмотрел в глаза. «Лиза, я ведь серьезно. У меня отпуск не резиновый. Сегодня пятница, а в следующую среду у меня рейс. Я должен вернуться в Питер. Или ты мне доверяешь, берешь мою фамилию и уезжаешь со мной в качестве жены, или я уезжаю один и навсегда. Учти, что я не вернусь ни через 5 лет, ни даже через 15. Догонялки мне надоели. Бить твоих женихов тоже. Подпишешь, значит, докажешь, что теперь доверяешь мне полностью и пойдешь за мной. Доверяй мне как женщина своему мужчине, а я в ответ буду любить тебя и оберегать. Я сделаю для тебя все, абсолютно все. Для тебя и наших с тобой детей. Выбирай, милые, или ты госпожа Ланская, или одинокая и свободная, как ветер. Я не буду больше бегать за тобой. Я и так постоянно стелюсь перед тобой и уговариваю». Потянул ее за руку к столу и протянул ручку. «Подписывай, Лиза, или я ухожу».